«Ой, придурки!» — тихо выдохнул я, когда увидел в парке обычное поведение старшекурсников по отношению к младшему курсу. Молоденькая девушка, вышедшая в парк для того, чтобы потренироваться со своими силами, столкнулась с магами огня со старших курсов. Я уже знал о том, что эти уроды всегда вели себя довольно предвзято к остальным разумным, так что заранее не стоит забывать о том, что от них надо держаться как можно дальше. Вот только эта девушка, та самая, которая обратилась ко мне с вопросом возле склада, видимо, действительно не понимала того, что здесь не стоит бродить в одиночестве. А этим самцам только это и было нужно. Они тут же продемонстрировали ей всю свою подлую натуру и даже начали запугивать магией. Хотя стоит отметить тот факт, что потуги у них были очень слабыми. Тот фаербол, который зажег один из них, по сути, никакого урона нанести не мог в принципе. Магической силы в нем было раза в три меньше, чем должно быть. По сути, даже если он попадет в незащищенное какими-либо видами защиты тела, то будет просто ожог, и не более того. Я понял так, что они просто пытаются запугать эту девушку. Но у них ничего не получилось. Она просто так же старательно задирала свой аккуратный носик и высокомерно смотрела на них. Надо сказать, что она была достаточно сильным магом жизни, в будущем. Но эти идиоты даже не пытались понять того, кого именно сейчас задирают. Может быть, в будущем, даже на тех самых состязаниях, именно она будет их лечить. Кто помешает ей во время лечения просто пережать этим разумным пару магических линий, чтобы раз и навсегда лишить их любых возможностей оперировать магией? Что такое магическая система организма? Это практически та же самая кровеносная система, только из магических линий. Что будет, если пережать поступление крови в сердце? Да ничего хорошего. Сердце остановится, и организм погибнет. Если сделать подобное возле сосредоточения магических сил разумного, может быть, маг и не умрет физически. Но как одаренный он свое существование прекратит. Причем вылечить такое повреждение можно только если вовремя заметить причины и устранить их. Если пройдет какое-то время, то повреждения станут необратимыми. Знаете, это как если бы вы просто передавили ногу жгутом. Что будет, если передавить ее на слишком долгий период времени? Вы просто лишитесь своей ноги. Здесь будет все то же самое. Однако эти ребята считали, что они могут себе позволить подобное поведение. Увидели красивую девчонку и решили воспользоваться шансом. Только они не учли главного. Даже на первый взгляд эта девчонка была не из простых дворян. Я имею в виду каких-нибудь провинциалов. Даже здесь, в Академии магии, она продолжала носить пару предметов, которые сразу бросились мне в глаза. На пальце у нее было кольцо, наполненное силой жизни. Это был явно какой-то лечебный амулет. А на шее у нее был кулон, являвшийся достаточно неплохим защитным артефактом. Оба эти предмета выглядели так, будто имеют отношение к одному и тому же набору. То есть это, скорее всего, был достаточно ценный артефактный набор. И, судя по всему, сделанный на заказ. А вы знаете, сколько он может стоить? Если это так, то у семьи этой девочки денег куры не клюют. Уже только поэтому с ней стоило бы быть куда аккуратнее. Эти же разумные, столкнувшись с ней, вели себя настолько предсказуемо, что мне не оставалось ничего другого, как постараться вмешаться. Выскочив с криком про «Ваше Высочество», я заставил этих разумных банально броситься на утек. Я не знаю того, что они подумали в этот момент. Однако я добился того, что они постарались сбежать, они стали нарываться на неприятности. Они, конечно, могли попытаться напасть на меня. Вот только одно только упоминание того, что вот такие фокусы с магией для них не пройдут без наказания, сразу заставило их отступить. После чего я аккуратно вывел девушку с этой поляны, где она столкнулась с таким предосудительным поведением старшекурсников, и попросил ее быть осторожнее. В этот раз ей повезло. Я как раз поблизости находился и смог вовремя вмешаться. А что будет потом? Скорее всего, в следующий раз помочь ей будет банально некому. Поэтому ей было бы лучше просто быть настороже заранее. После чего я отправился по своим делам, а у меня их было еще много. Когда я закончил общение с гномами и выложил для них весь груз из своей сумки, путешественника, который все-таки был вынужден взять с собой, надев на спину, чтобы ее не было видно из-под мантии, и получил от них помощь в отношении пополнения припасов, я все же прошелся по ближайшим лавкам и магазинам. Как ни крути, но намек на различные ценные ингредиенты и возможные заготовки для артефактов был нешуточный. К тому же я хотел пройти по имеющимся поблизости лавкам и посмотреть на то, что тут может быть ценного. Надо сразу сказать, что в специализированных магазинчиках было много интересного. Интересного для того, кто не разбирается ни в чем подобном. Я не зря говорю о таком нюансе. Дело в том, что обычно пергамент выдавали за нечто более ценное, вроде этих самых заготовок из какой-нибудь шкуры виверны. Но я-то знал то, как именно она выглядит. Да, возможно, я видел ее именно в различных артефактах и изделиях, но все равно различить такое вполне можно. Смешно было, когда один разумный пытался предоставить мне пергамент из кожи быка, как будто это была кожа дракона. Вы не представляете себе уровень той лжи, который пытался провернуть этот торговец. Я внимательно посмотрел на него, а потом медленно покачал головой. «Послушайте, уже не слишком уважаемый мной господин!» Я постарался как можно больше брезгливости пустить свой голос, чтобы заставить этого торгаша буквально замереть на месте. То, что у меня на мантии имеется значок всего лишь первого курса Академии магии, еще не значит, что я полный идиот. Я прекрасно смогу разобраться в том, что перед собой вижу. То, что вы мне суете, даже на обычный пергамент не подойдет. А вы мне пытаетесь подсунуть это под видом кожи дракона? Да вы знаете, что с вами будет, если я сообщу об этом в Академии? После подобной попытки обмануть покупателя вы можете со спокойной душой закрывать свой магазин. Никто у вас ничего больше не купит. Моя злость была настолько велика, что я даже не стал слушать того, что будет рассказывать мне этот разумный, который тут же принялся бормотать о том, что просто перепутал предметы, так как оказалось, что настоящий кусок кожи дракона купили буквально только что перед моим приходом. Просто так случилось. Но он готов мне все компенсировать. Что за глупости? Этот идиот думает, что после подобного я соглашусь вообще у него хоть что-то купить? Тем более, что я прекрасно видел главное. Те самые свитки, которые он выдавал за древние, стали древними, скорее всего, прямо у него в подсобке. Их достаточно было всего лишь пару недель подержать в сырости, и как результат они превращались в что-то плохо читаемое и действительно напоминающее чем-то изделие древних, но только из-за плесени, которая будет их покрывать. Выскочив из его магазина и кое-как успокоившись, я зашел в соседний. Там сидел таки благообразный старичок, который, видимо, прекрасно видел через окно мою реакцию, и поэтому сразу же поинтересовался тем, что случилось в магазине его соседа. Я не стал сдерживаться и рассказал ему все, что там случилось. Естественно, что ему такое положение дел категорически не понравилось. Ведь в данном случае таким образом падала тень на всех торговцев такими ингредиентами и заготовками под амулеты. Он тут же попросил меня подождать и позвал молодого приказчика, который должен был показать мне товар, а сам вышел прочь. И то, что произошло дальше, заставило меня рассмеяться. Этот старичок просто позвал стражников короля, которые находились поблизости, и сообщил им о том, что среди честных торговцев затаился мошенник. Те же, недолго думая, тут же пригласили дежурного мага и пошли в ту лавку. Как и следовало ожидать, этот разумный тут же принялся старательно врать и изворачиваться. А когда услышал о моем присутствии поблизости, тут же сдулся. И принялся опять придумывать буквально на ходу всякие глупости. Вроде того, что просто то перепутал и пытался дать мне не тот товар. Потом он начал пытаться рассказывать о том, что все это моя выдумка. Однако, когда дежурный маг достал артефакт, известный под названием «Камень правды», он тут же заткнулся, так как банально не мог ничего сказать. Такой артефакт заставит любого говорить правду. Ведь при произнесении лжи он сразу начинает гудеть и краснеет. Так что ему не оставалось ничего другого, как признать свое преступление. Лавку тут же закрыли и опечатали. Может, там и есть что-то ценное и даже нужное. но уже не для меня. Вернувшись буквально через один колокол, это примерно один час, этот старичок тут же принялся расспрашивать у меня о том, что же именно такого мне понадобилось в той лавке. А уже затем, выяснив все подробности, принялся доставать различные предметы, которые действительно могли мне пригодиться. Например, услышав про кожу виверны, заявил мне о том, что такие ценные ингредиенты скупает гильдия магов, причем делает это практически сразу. Так что рассчитывать на их наличие тут не особо приходится. Однако, если договориться заранее и дать предоплату, то вполне возможно и то, что удастся заполучить что-нибудь подобное. Тем более, что в последнее время с территории тоже выжженной пустыни пару раз доставляли что-то похожее. Но это была не кожа виверны, это было кое-что другое. Кожа крупных змей с территории выжженной пустыни тоже достаточно ценный предмет и по своим свойствам не слишком отличающийся от шкуры виверны. Так что можно было попытаться использовать ее в качестве своеобразного заменителя. Ну что же, если я увижу что-то подобное, то, возможно, и смогу использовать. Главное — быть внимательным и слишком не перестараться в своих экспериментах. К тому же я точно понимал, что этот старик не пытался меня обманывать. Он мне просто предложил ценный материал, немного дешевле, чем кожа виверны. Ну а что я хочу? Думал, что приду и мне все сразу выложат? Нет, конечно. Этому разумному надо было выяснить тот факт, насколько я действительно заинтересован подобным товаром. И если это так на самом деле, то тогда есть шанс того, что я все-таки получу то, что нужно. Но не сразу. Внимательно выслушав его, я все же заключил договор на поставку той самой шкуры больших змей из выжженной пустыни, про которую он мне рассказал. Я оставил ему задаток 200 золотых, после чего отправился дальше. В достаточно хорошей портной мастерской, где шили различные костюмы для придворных короля и дворян, я заказал для себя тренировочный костюм. Хотя и удивил этим данных разумных, но, учитывая мантию студента Академии магии, эти разумные спорить не стали, но и отнеслись ко мне скептически. Даже попытались предложить мне взять у них какую-то пародию на жалкое подобие такого костюма. Однако меня интересовал полноценный тренировочный костюм, где нужно есть вставки из кожи, где нужна обычная ткань, желательно эльфийская. Она не принимает в себя запах пота и грязь. Эти разумные выделывались только до тех пор, пока я не продемонстрировал им кошелек с золотом. Тут же все изменилось, так что костюм вскоре был готов и был именно тем, что мне было нужно. Попутно мне постарались предоставить еще несколько различных одеяний, которые часто заказывают учащиеся академии. Я не стал отказываться от такой возможности, тем более, что одно дело — это самая мантия, в которой не везде побегаешь, и другое дело — вполне себе адекватный и хороший костюм. Хотя, обратив внимание на дворянские одеяния, я понял, что эти самые панталоны с кружевами одевать никогда не буду. Лучше уж мне обычные брюки одевать, чем нечто подобное. Как в них двигаться можно? Они же все, где только возможно, банально пережимают. Однако я получил то, что мне было нужно. Также я прошелся еще по нескольким не сильно дорогим лавочкам, собрал все, что мне было интересно в виде заготовок и каких-либо инструментов, после чего все же отправился в освояси. Кстати, возвращаясь в академию, я неожиданно для себя почувствовал поток внимания. Внимание со стороны каких-то подозрительных, но при этом неплохо одетых разумных. Вообще-то я уже принят в академию. Кому я нужен? Ведь даже в данном случае уже тем, кто был бы мной заинтересован, ничего не светит. Судя по тому, что слежку за мной вели достаточно прилично одетые люди, но без каких-либо признаков гербов, можно было понять, что это, скорее всего, были какие-нибудь слуги или та же самая королевская тайная служба. Не хотелось мне с ними сталкиваться, поэтому я постарался как можно быстрее вернуться на территорию академии, пройдя через ту самую калитку, через которую выходил в город. Причем сразу стоит заметить тот факт, что несколько таких же студентов, которые банально не могли пройти внутрь, старательно долбились в эту калитку, приблизившись к которой, я заметил, что на нее наложено весьма интересное плетение — плетение молчания. Я видел такое в записях магов и знал о том, что происходит. Студенты развлекаются. Те самые студенты, которые дежурили на этих дверях, решили пошутить. Они наложили на эту дверь это плетение и теперь спокойно могли даже спать под ней. А с этой стороны-то мы хоть голову себе разбить об эту калитку. Пользы от этого просто не будет. Так что старайся, не старайся, но ты ничего не получишь. А потом они просто уберут это плетение. А учитывая то, что данная калитка тоже достаточно сильно защищена магическими плетениями, никто не будет искать на ней наличие подобных магических следов. То есть они просто будут говорить о том, что ничего не слышали. И ты хоть убейся, но кого тут будут слушать преподаватели? Первокурсника, который мог и часть стены принять за калитку, или студента четвертого курса, который уже достаточно заслужен перед преподавателями? Ответ тут очевиден. Внимательно посмотрев на то, что происходит перед этой резной калиткой, я подошел к ней и, воспользовавшись тем, что стучавшиеся в нее студенты отвлеклись, просто взялся за ее ручку. При этом я банально втянул в себя силу магии, которая пронизывала ее. Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, зачем я это сделал. А тут все просто. Дело в том, что когда я втянул в себя всю силу, то сама эта калитка практически сразу рассыпалась. Она была очень старая и фактически была своеобразным артефактом, за которым должны были следить и самые дежурные студенты. Ну, не уследили. Что ты наделал? Удивленно повернулся ко мне стоявший прямо за калиткой студент, который почему-то старательно демонстрировал именно ей свою голую задницу, задрав свою мантию. «Как вы это вообще смогли сделать?» Конечно, вид у него был весьма странный. Стоит тут с голой задницей перед калиткой и удивляется, что она не выдержала. Все студенты, которые стучали в калитку, замерли от неожиданности. «А при чем тут я? Я просто хотел дверь открыть». Пожал плечами я, посмотрев на ржавую ручку в своей руке, а потом просто отбросил ее в кучу хлама, оставшуюся от этой калитки. «А вот что вы тут делаете, бегая с голыми задницами?» Конечно, я слышал о том, что среди дворян, которые при дворе короля обретаются, были похожие проблемы. Но о том, что в академии такие есть, я не знал. Стоявшие чуть в стороне другие дежурные, которые так и застыли, как смеялись, неожиданно поняли, что доигрались, так как уничтожение калитки стало серьезной проблемой. Примчавшийся практически сразу маг-преподаватель принялся рвать волосы на своей голове, ведь в сложившемся положении кому-то придется все это восстанавливать. А калитка, как оказалось, тоже была сделана из гномьего дерева. И естественно, что в данном случае я настаивал на том, что ничего не делал. Я просто хотел открыть калитку, в которую все стучались. Если не верите, то принесите камень правды. И вот тут дежурные запаниковали, и маг-преподаватель это заметил. Он тут же потребовал объяснений и быстро выяснил, что произошло. Как я и говорил, плетение молчания, наброшенное на эту калитку, позволяло дежурным развлекаться. Только вот, видимо, студенты, которые стучались в эту калитку и не имеющие общих знаний по владению магией, во время этого процесса банально сорвались, и кто-то выплеснул магию, которая уничтожила артефакт, бывшей калиткой. Так что обвинять необученных студентов в том, что они что-то сделали, в данном случае было бы просто глупо. А вот дежурным досталось. Провинившихся тут же уволокли к ректору для дачи объяснений. А нас довольно вежливо припроводили в общежитие и попросили по возможности поменьше шастать туда-сюда. Но если посчитать то, что я практически делал все, что мне было нужно в городе, то можно было понять и то, что в ближайшую неделю я туда точно не пойду. Поэтому я спокойно вернулся в собственную комнату и принялся перебирать свои покупки. Для начала я выложил всю провизию, какую только удалось насобирать, в ту самую кладовку, где было плетение нетления. Часть блюд была даже еще горячей. Например, неплохой такой куриный супчик с какими-то овощами и даже фруктами. Несколько десятков пирогов с разной начинкой. Свежая жареная колбаса и мясо. Сыры, зелень и овощи. Все это было уже готово к употреблению. Поэтому я достаточно быстро переложил все это в нужное место и даже позволил себе маленько перекусить кусочком ветчины и сыром, запив это все бокалом неплохого вина. Кстати, как я уже сказал ранее, посуда здесь была, и достаточно много ее было. Причем неплохая, даже из серебра и узорно вырезанной кости. Особенно мне понравился своеобразный кубок из кости. Я был удивлен такому сосуду. Действительно, он был вырезан и достаточно красиво. И казалось бы, что кость невесома и прозрачна, хотя ничего не протекало сквозь нее. Скорее всего, это была заготовка под какой-нибудь своеобразный артефакт. Например, что-нибудь вроде кубка для хозяина какого-либо семейства, в который можно было бы встроить то же самое плетение, распознающее яды. Ну а что? Тоже вещь полезная. После этого легкого перекуса я решил все же заняться остальными делами. Например, все свои потенциальные заготовки, которые могли мне пригодиться впоследствии, я старательно переложил в отдельные ящики в лаборатории. Потом постарался проверить то, что имею в собственном запаснике, и просто не буду сейчас никому демонстрировать. Ведь есть вещи, которые лучше скрывать. Выложил я только то, что может пригодиться в скором времени. Потом я принялся перебирать книги. К сожалению, среди тех материалов, которые выдали в академии, я так и не обнаружил книги, которые могли бы мне разъяснить тот самый алфавит древних. Я имею в виду само построение рун. И тут уж ничего не поделаешь. Большая часть этих самых рун имела сразу несколько значений, поэтому придется искать эти материалы потом. Сейчас мне было важно разобраться в том, что я уже имею. А тут еще и новые проблемы возникли. Я говорю про тех самых магов-преподавателей, которые принимали меня в академию. Несколько раз ко мне подходили различные разумные, являющиеся какими-нибудь лаборантами, служащими на кафедрах огня и воды. Они старательно пытались заинтересовать меня тем, что на этих двух кафедрах я наверняка смогу научиться большему, чем среди артефакторов. Хотя, когда я начинал задавать вопросы в отношении того, как те же самые маги воды или огня собираются меня учить, хотя бы той самой магии природы или земли, почему-то никто из этих разумных ничего так мне и не ответил. Эти умники почему-то банально не знали того, что можно в этом случае сказать. Они просто разводили руками и рассказывали про какие-то факультативные занятия. Что за бред? Какой еще факультатив? Факультативом у меня будут стоять занятия как раз-таки на их кафедрах. Так какой мне смысл менять шило на мыло? Какой резон делать эти глупости? Причем стоит сразу отметить тот факт, что эти разумные даже не задумывались о потенциальных последствиях. Они просто рассказывали о том, что мне там будет лучше. И пока есть возможность, мне просто необходимо перейти на те кафедры. Кстати, представители кафедры воды при этом почему-то начали рассказывать про таких выдающихся преподавателей, что мне даже смешно становилось. Это что они сейчас пытаются сделать? Спровоцировать у меня наличием у них достаточно молодой и красивой дамочки? Ну хорошо, получится у них что-то подобное. А дальше что? Что они будут делать, когда поднимется вопрос о моем обучении другим стихийным проявлениям магии? Ведь на этой кафедре нет ни у кого опыта в предоставлении знаний студентам, у которых другие стихии. Какой смысл пытаться заманивать к себе того, кого вы обеспечить просто не в состоянии ничем? Учитывая отсутствие с их стороны хоть какой-то более-менее внятной информации, я старался реагировать на все происходящее спокойно и не особо демонстрируя свою своеобразную агрессивность. Тем более, что я просто не понимал того, причину для подобного поведения со стороны этих разумных. Ну, зачем они так поступают? Чего добиваются? Единственное, чего они могли таким образом добиться, это только раздражение с моей стороны, которое впоследствии я все равно выскажу их преподавателю, хотят они этого или нет. Это уже само по себе переходит все возможные границы. Видимо, все же поняв, что все это бессмысленно, такие разумные, что представляли кафедру огня, начали мне банально угрожать, открыто заявляя мне о том, что еще не факт, что я смогу закончить академию. Ведь мне еще предстоит участвовать в тех самых состязаниях, на которых может всякое случиться. — А вы сами в этом состязании участвовать будете? — задумчиво посмотрел я на очередного умника, который был кем-то вроде своеобразного лаборанта на кафедре огня, Я постарался представить себе то, как буду его четвертовать на полигоне. Мне бы хотелось встретиться там лично с вами. Особенно тогда, когда я научусь делать какие-нибудь убойные артефакты. К тому же не забывайте о том, что мы можем встретиться и по другому поводу. Ведь мне придется изучать также магию жизни и лечения. У меня есть дар к этому. Как вы думаете, выживете ли вы, если тот, кто лечит, этого не хочет? Едва он понял, о чем речь, как это тут же постарался куда-то испариться. А мне оставалось только насмешливо щелкнуть вслед ему языком. Все произошло именно так, как и следовало ожидать. Этот разумный банально не подумал своей головой о том, чем может быть чревато угрожать магу-универсалу. Уже буквально на бегу он буркнул мне в ответ, что в таких соревнованиях уже участвовать не имеет права. И поэтому моим таким мечтам не суждено сбыться. В ответ я ему напомнил о том, что никто не отменяет моего права бросить ему вызов. Даже сейчас, а учитывая тот факт, что я еще не обученный маг, то сразу можно понять главное. Меня никто не пустит в дуэльный круг на магическую дуэль, а вот на обычную, на мечах. Аж с удовольствием. Судя по всему, эти разумные уже знали о моем увлечении острыми железками, потому что особо желающих встретиться со мной в дуэльном круге не нашлось. Может быть, потом, когда им удастся все-таки чему-то подобному меня научить, например, через пару лет, этот разумный сможет сам вызвать меня в дуэльный круг именно на магический бой. Однако не факт, что подобное для него самого закончится легко и просто, так как заранее стоит учитывать факт того, что учиться я буду одновременно нескольким стихиям, и эти самые стихии могут помочь мне эффективно разделаться с ним, ведь я буду с ним разбираться именно тем, что для стихии огня является самым опасным противником, той же водой, например. Но этот идиот почему-то считает, что в данном случае его что-то защищает. Конечно, можно сказать, что на таких состязаниях обычно погибших быть не должно. Да и дуэль могут вовремя остановить. Я бы так не сказал. Понимаете? Дуэль могут остановить в том случае, если, например, противник ранен или тяжело ранен. А что они смогут сделать, если, к примеру, я нанесу удар ему в голову? Да так, чтобы ее просто разорвало в дребезги. Кто сможет ему помочь? Маг жизни? Хорошо. А что маг жизни сделает в этой ситуации? Ведь надо будет для начала попытаться такому несчастному вырастить заново голову. Они смогут это сделать? А разум потом вернуть смогут? Сильно в этом сомневаюсь. Поэтому в таких случаях нужно сражаться так, чтобы больше ни у кого не было желания с тобой связываться. Если у него хватит ума попытаться вызвать меня на магический поединок на втором курсе, на котором мне предоставят хоть какие-то магические плетения, то придется сделать так, чтобы все то, что я против него использую, было максимально эффективно. Так что я заранее прекрасно понимал то, что мне придется постараться разбираться с этими проблемами по мере их поступления, особенно если учитывать тот факт, что эти разумные сами меня провоцируют, всего лишь по той причине, что они считают меня гораздо слабее, чем я являюсь. Конечно, я и сам понимаю, что в чем-то они, может быть, и правы. Ведь эти разумные банально не учитывают того факта, что я могу быть чем-то более опасен, чем они вообще рассчитывают. И с их стороны это серьезный просчет. Однако мне не нравился тот факт, что врагов у меня стало куда больше. Те самые студенты, которых я тогда шугнул из парка, сейчас злобно косились на меня. Но это все было, по крайней мере, до того самого момента, как было объявлено о начале учебного процесса. Потом, после проведения этой церемонии, в которой для меня не было ничего интересного, им стало не до этого. Во время представления первокурсников, остальным учащимся Академии, имена многих разумных представителей Академии, вроде тех же старых курсов, встречали явными и даже громкими смешками и даже хохотом. Но еще бы! Ведь они уже вовсю представляли себе то, как именно будут развлекаться. Некоторое время. Однако, когда представили эту самую девушку, даже я потерял дар речи. Оказалось, что она леди Варика Ланмаурус. Она действительно ее высочество. Я был просто шокирован тем фактом, что совершенно случайно угадал с ее родословной. Она была дочерью герцога. Судя по лицам студентов четвертого курса, Я имею в виду именно кафедру огня. Историю о том, что случилось в парке, уже знали практически все в той группе, так как они все побледнели, и было заметно даже то, как тех четверых староста группы старательно оттянул назад и принялся им что-то вдалбливать. Мое же представление на фоне этих событий прошло практически незамеченным. Да и какое кому дело, когда речь идет о том, что из-за нескольких идиотов может пострадать целый курс. Естественно, что ко мне уже просто никто не подходил. Я же в сложившемся положении мог только посмеиваться над этими умниками. Они сами спровоцировали ситуацию, а теперь паникуют. Хотя это было и не мудрено. Ведь они рассчитывали просто порезвиться и не думали о том, что конфликт во всей этой ситуации перейдет на новый уровень. Тем более, что у меня не было каких-то дополнительных титулов и званий, которые можно было бы хоть как-то признать. Однако сам слух о том, что именно я тогда вмешался, вынудил некоторых разумных начать ко мне более тщательно присматриваться. Вдруг я являюсь ее вассалом или даже охранником. И, кстати, за эту неделю я так и не удосужился подняться на третий этаж своей башни. Второй этаж практически полностью занимала спальня. А вот третий... Я никак не мог найти ведущую туда дверь. И это меня уже само по себе настораживало. Скорее всего, она была полностью и даже магическим образом скрытая. Но кому нужно было делать подобные сюрпризы прямо на территории Академии магии? Что тут могли скрывать? За это время я старательно рассматривал все здания на территории. Везде были различные магические плетения, вроде укрепления, защиты от каких-либо воздействий, но подобной маскировки не было. Может, поэтому никто не знал о присутствии в этом здании еще одного этажа. Я уже только потом понял то, по какой причине никто не видит его. Всего лишь из-за того, что магическое зрение, как сами студенты, так и маги-преподаватели, использовали только в аудиториях и по какой-либо необходимости. Ну, разве что иногда в собственных комнатах тренировались. Но чтобы так бродить с ним везде, разглядывая все подряд, такого не было. Кстати, в этот раз в академию на первый курс почему-то пришли эльфы и пара гномов. Ну, гномы здесь иногда появлялись, потому что это было и не столь удивительно. А вот эльфы... 5 эльфов, 2 девушки и 3 парня, пришедших на учебу в академию, поступили, как ни странно, на кафедру огня, света и природы. Да, 3 эльфа-мага были именно магами природы. 1 магом света и еще 1 любитель что-нибудь поджечь. Естественно, что практически все девушки в академии буквально глаз с них не сводили. А я просто не понимал того, на что там можно было бы смотреть. Какие-то худощавые, женственные. Ходят так, как будто выписывают. Старательно выворачивают каким-то особым образом свои ноги, делая свою походку своеобразным образом игривой. Зачем? Вы сюда учиться прибыли или задницей своей вертеть? К тому же тех студентов, которые маялись дурью и старательно демонстрировали цвет своего нижнего белья входной калитке, серьезно наказали. Эти разумные были отправлены в карцер на 2 недели. И, судя по всему, это было только начало. Я на все эти новшества в академии внимания не обращал, так как для меня, что есть эти эльфы, что их нету, значения не имеет. Для меня в первую очередь значение имел тот факт, что для начала нас отправили демонстрировать владение собственным даром. Представив себе то, как бы шарахнул по какой-нибудь мишени кумулятивным фаерболом, я с большим трудом сдержал истерический смех. Но все оказалось куда проще. Перед нами была 1 большая мишень, в которую было встроено магическое плетение, улавливающее волну силы. Эта мишень занимала целую стену в подвале, а само это магическое плетение работало как своеобразная сеть. И чем меньше будет площадь поражения, тем ты четче контролируешь свой дар. Надо было просто направить струю сырой силы в нужную сторону. Надо сказать, что та самая девушка, дочь герцога, сумела продемонстрировать неплохой результат. Когда она направила свою силу на эту стену, то загорелось всего лишь несколько своеобразных сигналов, стоявшие рядом на стене, и продемонстрировали зону поражения. Практически в центре стены возникло пятно размером около 0,5 метра. и присутствующий маг-преподаватель поздравил девушку с таким хорошим результатом. Потом по одному выходили другие студенты, направляющие свои силы на эту же стену. У кого-то получалось примерно так же, у кого-то хуже. Я же просто наблюдал за происходящим и ждал. Ждал того самого момента, когда мне позволят сделать нечто подобное. «Андрей, ваша очередь!» Дождавшись наконец-то этих слов, я выступил вперед, банально решив совсем немного пошалить. Моя мысль была такова. Я собирался направить свою сырую силу не одной струей, как это делали все студенты, а из каждой руки, и направить нить силы из каждого пальца по отдельности, специально выцелив для каждой нити отмеченную на стене точку, потому что я хотел создать своеобразный рисунок в виде такого круга из 10 точек. Пока все изгалялись над этими артефактами, которые были закреплены на стене, как только могли, я уже определил их место расположения, и поэтому имел возможность уже нанести свой удар в нужную позицию. Конечно, когда я протянул вперед обе руки с растопыренными пальцами, сзади раздался дружный хохот. Ведь на эту проверку пришли не только студенты-первокурсники, но были тут и сами преподаватели вместе со своими любимцами с других курсов и кафедр. Видимо, они это сделали именно для того, чтобы те взяли шефство над нужными им разумными. Однако, когда они увидели то, как вспыхнули на стене те самые артефакты-идентификаторы магического воздействия, смех резко прервался. Теперь наступило время смеяться мне. Ведь в сложившейся ситуации эти разумные увидели то, что я воздействую не общей волной на всю стену, а именно точечно, нанося этот своеобразный удар сразу несколькими лучами из каждой руки. Судя по всему, для преподавателей такое владение собственной силой было весьма неожиданным сюрпризом. Поэтому они изрядно удивились такому факту. Мне пришлось еще несколько раз повторить для них подобный фокус. Причем я ради шутки, и чтобы немножко позлить этих разумных, постарался сделать так, чтобы фигуры меняли свое положение. Сначала был круг, потом квадрат. На третий раз я уже сделал для них своеобразный треугольник. «А почему вы остальных так не третируете?» Когда в очередной раз один из магов-преподавателей выступил вперед и потребовал, чтобы я повторил нечто этакое, я просто встряхнул руками и внимательно посмотрел на этих любителей развлечений. «Я вам что, шут какой-то, чтобы здесь вас развлекать?» «Я вообще-то показал то, что вы хотели. Другие этого не сделали. Можно узнать о том, почему вы к ним не придираетесь?» «Молодой человек, успокойтесь, не надо нервничать». Раздавшийся за спиной спокойный голос тот же заставил всех магов проглотить ненужные слова и отступить в сторону, пропустив вперед невысокого и даже коренастого человека, в котором буквально бурлила магия земли. «Просто я тоже впервые вижу такое мастерство во владении собственным магическим потенциалом. Видимо, вы долго упражнялись. Ну да, с вашими данными это необходимость, причем жизненно важная. У вас просто выбора не было». «Сейчас же мне интересно другое. А что еще вы умеете?» «Но думаю, что все это мы с вами выясним немного позже. Сейчас, я думаю, действительно стоит заняться другими студентами. Нечего одному тратить свои силы». После такого откровенного намека преподавателя тут же взялись за других, старательно заставляя тех использовать свои силы. Вот только больше никто не мог продемонстрировать чего-то подобного. Все эти разумные все так же тужились и направляли на стену всего лишь поток своей силы, сырой и, по сути, не особо кому-либо нужной и интересной. По сути, я таким образом стал чемпионом, всего лишь попытавшись пошутить, и снова привлек к себе излишнее внимание. К тому же я понял, что в данной ситуации мне действительно не стоило демонстрировать этим разумным подобное знание и мастерство владения собственной силой. Мне надо было сделать что-то вроде такого же. Просто направить волну магической силы на эту стену и не переживать об этом. Я же думал, что это для чего-то нужно. И просто хотел продемонстрировать этим разумным то, что мне необходимо не просто начинать банально медитировать на занятиях, а заниматься чем-то более серьезным. Заметив заинтересованный взгляд со стороны той самой дочери герцога, я мысленно нахмурился. Судя по всему, ей стало что-то интересно. Но я предпочитал держаться от таких разумных как можно дальше. тем более, что такой интерес до добра никогда не доводит. Слишком уж много вокруг нее стало собираться разумных, причем с абсолютно разных курсов, желающих просто выслужиться. И теперь они в каждом таком разумном, кто мог ее хоть чем-то заинтересовать, банально видели прямого конкурента своим интересам. «А мне такое зачем?» «Правильно, мне такое совсем не нужно. Но кто меня будет спрашивать?»